Глава 106. Лежа на койке Хартфордского госпиталя для выздоравливающих, Билли снова вернулся к своим записям. 5 июня. Воскресенье. Тепло. По вечерам мы должны закутываться в москитную сетку или нас сожрут. Тюльпанные деревья и багряники затеняют наш больничный корпус даже в самые жаркие часы. Но ничто не может ослабить кладбищенскую вонь, которая висит над всем городом с тех пор, как генерал Г. начал наступление. Потери просто чудовищные, погибших не счесть. Достойных доверия новостей получить не удается, но санитары мне говорили, что в 6-8 милях от Ричмонда идет большое сражение. Возможно, после него все наконец закончится, и я смогу вернуться домой, к тебе, моя любимая жена. А если нет, то через несколько дней отправлюсь обратно в Виргинию. Пуля, что попала в мою ногу, прошла на вылет сквозь мышцу, не причинив особого вреда, хотя я все еще ковыляю все так же неловко, как во время побега из Ричмонда, хотя тогда это было по другой причине. Я не хочу возвращаться на службу, и мне ничуть не стыдно признаваться в этом. Но придется, потому что если Г проиграет у Ричмонда, все это безумие продолжится. Старина Эйб на следующей неделе в Балтиморе будет снова выдвигаться в кандидаты. Теперь от какой-то партии Национального союза, спешно созданной явно для того, чтобы объединить менее радикальных республиканцев и военных демократов. У меня нет никакой уверенности в том, что Эль победит на выборах. Очень многие против него, и их с каждым днем становится все больше. Вчера вечером один офицер здесь открыто заявлял об этом. Сказал, что тот, кто прирежет президента, сослужит стране самую лучшую службу. Как глубоко мы еще погрязнем в безумии, прежде чем закончится этот кошмар. В тот день, когда Линкольн победил на повторном выдвижении в кандидаты, совсем ненамного обойдя второго претендента от той же партии, бывшего губернатора Теннесси, а теперь сенатора Эндрю Джонсона, Изабель забрала близнецов и уехала в их летний дом в Ньюпорте. Жизнь в Вашингтоне стала невыносимой. Почти каждый час поезда и пароходы с убитыми грохотали по Лонг-Бридж или швартовались у причала на 6-й улице. Повсюду бродили гробовщики с тусклыми лицами, изнуренные стремительным взлетом своей торговли и подсчетом барышей. В окружные военные госпитали было втиснуто от 18 до 20 тысяч пациентов. Раненые гуляли даже в лучших районах города, и их вонь перебивала самые стойкие духи. Стэнли не возражал против отъезда жены. Это давало ему возможность более свободно посещать одну молодую особу, с которой он познакомился как-то апрельским вечером, когда вместе с несколькими приятелями-республиканцами, уже в сильном подпитии, заглянул в Варьете, довольно крупный театр на 9-й улице, чей фасад украшали флаги, а над ярко-белым фонарем вращалось большое прозрачное колесо, сверкая всеми цветами радуги. В зале сидели почти одни мужчины. Прежде чем на сцене появились слезливые солистки, китайские акробаты и комики с выкрашенными черной краской лицами, к удовольствию зрителей выступила группа скудно одетых танцовщиц, настраивая публику на патриотический лад. Самая хорошенькая из танцовщиц, полногрудая девушка лет 20, неожиданно заставила Стэнли вскочить со своего места и заорать вместе с десятками потных, жующих табак солдат вокруг него. Держа в каждой руке по 10-центовой порции виски, Стэнли смотрел только на нее. А потом встретился с красоткой за кулисами, что казалось совсем нетрудно. Юную леди сразу привлекла его дорогая одежда, солидный возраст, а также его заявление о том, что он является доверенным лицом министра Стентона, сенатора Уэйда и конгрессмена Дэвиса заодно. Имена двух последних сенаторов в эти дни не сходили с газетных страниц. Своим планом реконструкции Юга, Билли, о котором недавно прошел в Конгрессе, они открыто объявили войну скромной президентской программе послевоенной реорганизации. Согласно этому плану, статус каждого южного штата мог быть восстановлен только после того, как половина проживающих в нем мужчин принесет присягу на верность США, в то время как Линкольн говорил только о 10%. Другие условия Билля Уэйда Дэвиса были столь же жесткими, и президент ясно дал понять, что наложит на них вето. В отместку разъяренный Уэйд выступил с публичным заявлением. «Власть Конгресса первостепенна, и ее должны уважать все, в том числе то мрачное существо, которое обитает в Белом доме и каждый день покрывает и свой кабинет, и всю нацию все большим позором. На приеме, где Уэйд впервые высказался в подобном духе, Стэнли бурно аплодировал и бестолково кричал. «Точно! Слушайте!» Он не стал заходить так далеко, чтобы присутствовать на съезде в Кливленде, где республиканская фракция выдвинула своим кандидатом генерала Фремонта. Но он ратовал за свержение Линкольна, о чем, как и о многом другом, поведал своей новой возлюбленной. Мисс Джинни Кеннери, так она назвала себя, заменив непроизносимое имя, данное ей ее отцом-арабом, была впечатлена его друзьями почти так же сильно, как и его неистощимым кошельком. В тот день, когда уехала Изабель, они лежали нагишом в дешевой квартирке мисс Кеннери на острове, откуда Стэнли обещал ее вскоре переселить. Захмелевший после бурбона, Стэнли перевалился на свой пухлый живот и начал ласкать темные соски мисс Кеннери кончиками пальцев. Обычно в такие моменты она, не переставая, улыбалась. Но не в этот вечер. «Милый», – проворковала она, – «я хочу посмотреть на фейерверк. Хочу услышать духовой оркестр». «Джинни», – сказал Стэнли так, словно объяснял что-то бестолковому ребенку. «Этот праздник пощечина моим лучшим друзьям. Разве я могу туда пойти?» «О, ты не поэтому отказываешься», – захныкала Джинни, переворачиваясь и показывая Стэнли свой пухленький зад. За грязными занавесками в небо взлетали огни, взрываясь дождем серебряных звездочек. Следом взмывали другие петарды – зеленые, желтые, голубые. Над Джорджтауном парили воздушные шары с опасно зажженными в корзинах фонарями. Девушка прижала к щеке указательный палец, как изобразила бы грусть плохая актриса. «Ты просто не хочешь, чтобы нас видели вместе?» «Но ты не должна на это обижаться. Меня многие знают. К тому же я женатый человек». «Ну и уходи тогда отсюда. И квартиры мне твоей новой не надо. И за кулисы ко мне не приходи. Никогда больше. Слышишь?» Ее милые темные глаза и надутые губки убедили Стэнли. Он с трудом поднял свое бледное грузное тело с кровати, нашарил бутылку виски, допил ее. «Ладно, думаю, часок мы можем и погулять. Хотя ты все-таки должна оценить, как я рискую». Он потянулся за своими огромными кальсонами. «О, милый, я все понимаю. Я ценю», – заверещала девица, обхватив его шею надушенными руками и прижав грудь к его толстому животу. Такие моменты заставляли Стэнли забыть о его возрасте и изгоняли все мысли о жене. Праздник по случаю выдвижения кандидатов, который так хотела увидеть мисс Кеннери, проходил у здания патентного ведомства на Эф-стрит. Они поймали экипаж. Стэнли никогда не приезжал на остров в собственном. И пока ехали, Стэнли попытался объяснить своей юной спутнице, почему он и его друзья так презирают Линкольна. Начал он с разных планов реконструкции юга, после чего улыбка девушки стала натянутой, что было верным признаком того, что она скоро рассердится. Стэнли тут же решил сменить слишком заумную тему и заговорил о войне. Президент выбрал Гранта, но его наступление фактически провалилось. Сражение при Колд-Харборе стало трагедией, масштабы которой мы еще только начинаем осознавать. Генерал потерял около 50 тысяч человек, почти половину тех, с кем он перешел Рапидан. И почти столько же, сколько есть во всей армии Ли. Страна больше не может терпеть такие чудовищные потери, тем более, что Ричмонд до сих пор не взят. «Милый, я не очень хорошо представляю, где находится Ричмонд. Это где-то рядом с Северной Каролиной?» Стэнли со вздохом погладил ее по руке и сдался. Джинни Кеннери была прелестной и забавной, но ее таланты, пусть и восхитительные, оказались довольно ограниченными. «Впрочем, чего еще было ждать от актрисы?» – подумал он. «Я хочу выйти», – потребовала она, когда карета застряла в толпе на углу 7-й и Эф-стрит. Стэнли попытался убедить ее, что не нужно этого делать, но Джинни уже распахнула дверцу. Дрожа от страха, он последовал за ней. В вышине с грохотом взорвался очередной залп фейерверка. Толпа свистела и кричала, радостно приветствуя белые, красные и голубые огни. Напротив здания патентного ведомства, сверкая в темноте, высились огромные светящиеся портреты Линкольна, никому неизвестного Джонсона и генерала Гранта. Мисс Кеннери пронзительно завизжала и повисла у Стэнли на руке, и он заметил, что на них обращают внимание. По его спине пробежал холодок. Опасность придавала всей ситуации особую пикантность, и он даже чувствовал себя кем-то вроде солдата, идущего в бой. «Добрый вечер, Стэнли!» Побледнев, Стэнли резко повернулся и увидел конгрессмена от Мэриленда Генри Дэвиса. Сенатор приветственно коснулся своей шляпы, окинул мисс Кеннери насмешливым взглядом, которого та даже не заметила, и прошел мимо. «О, Боже!» – только и пронеслось в голове Стэнли. Каким же остолопом он был, когда соглашался на эту прогулку. Осел. Настоящий осел. Опасность была вовсе не пикантной. Она была смертельной. И тот солдат, которым он себя вообразил, мог пасть жертвой в этом бою. Чарльз захотел бы оплакать красавчика Стюарта, но не было слез. Вместо этого он стал перебирать в памяти свои воспоминания, эти блестящие кусочки стекла в огромной яркой витрине легенды Стюарта, созданной отчасти его обожателями, отчасти его недругами, отчасти им самим. В конце концов, Чарльз все-таки смог простить Стюарту его презрительное отношение к Хэмптону в начале войны, зато вспомнил, как он прекрасно пел. Говорили, что перед смертью он просил друзей спеть у его кровати «Вековую скалу». Как бригадный генерал, Хэмптон был первым в очереди на пост командующего кавалерийским корпусом. И он немедленно получил львиную долю ответственности, но не повышение в чине. Чарльз и Джим Пиклс, да и все другие ветераны, знали почему. Ли смущал возраст Хэмптона. Достаточно ли он крепок, чтобы выдержать все тяготы командования? Чарльз считал это лишь глупой отговоркой. Хэмптон давно доказал, что способен вынести любые лишения, дурную погоду, долгие походы и тяжелые сражения лучше многих молодых. Однако Верховное командование, похоже, и дальше собиралось его испытывать. Все это ужасно бесило Чарльза. Тем более, что он сильно подозревал, что эта отсрочка напрямую связана с желанием Фитца Ли занять его место. После возвращения из Ричмонда у Чарльза совсем не было свободного времени и никакой возможности повидать Августу. Он часто думал о ней, но все же решил, что их отношения пора прекратить. Во всем была виновата война. В то же время он очень беспокоился за нее. Вот-вот должны были начаться бои в Уайлдернессе. Он знал, что федералы снова захватили Фредериксберг, и многие жители бежали, оставив свои дома. В ответ на его письмо Ори сообщил, что Августа в Ричмонде не появлялась, а если и приехала, то к ним за помощью не обращалась. Из этого Чарльз заключил, что Гус и ее свободные негры по-прежнему на ферме. Ему очень хотелось узнать, что с ней, но служба не позволяла уехать. Да и что было лучше – знать или находиться в неведении? Джим Пиклс получал письма из дома регулярно, и каждое письмо на несколько дней повергало его в отчаяние. Его мать внезапно слегла. Один врач предположил, что у нее рак и что она не проживет больше года. «Я еду домой», – заявил однажды Джим. «Ты не можешь», – властно сказал ему Чарльз. Джим немного помолчал. «Наверное, ты прав». Но Чарльз видел, что на уме у него совсем другое. После неудачи в Спотсильвейне Грант решил пойти на Ричмонд в обход и для начала захватить Колд-Харбор, стратегически важный железнодорожный узел рядом с Питерсбергом. В качестве отвлекающего маневра он послал корпус Фила Шеридана в сторону Шарлоттсвилла, после чего Ли был вынужден направить за ним в погоню кавалерию Хэмптона. Возле станции Тревельян, которая находилась на центральной Виргинской железной дороге, Чарльз мимоходом увидел того самого кудрявого Янки, теперь уже генерала, с которым столкнулся у Брейди Стейшн. Федералы уже собирались бежать с повозками, ранеными и почти 800 лошадей. Бригада Келбрейта Батлера сражалась где-то в другом месте, поэтому Хэмптон послал туда техасца Тома Россера. Чарльз скакал вместе с людьми Россера. Именно тогда он и заметил мальчишку генерала, сразу узнав его по красному шейному платку. Он выстрелил, но промахнулся. Кастер выстрелил в ответ и умчался прочь. Вряд ли он тоже узнал Чарльза, который теперь больше походил на бородатого разбойника, чем на офицера. На следующий день Чарльз сражался пешим, прячась за наскоро возведенными земляными укреплениями по одну сторону от железнодорожного полотна. Они с Джимом вернулись вместе с отрядом Батлера. По другую сторону рельсов ровным пешим строем приближалась кавалерия Шеридана под бравурную мелодию Гарри Овена. «Ты когда-нибудь слыхал такой шум?» – крикнул Джим, пригибаясь, когда недалеко от них просвистел снаряд. Он говорил вовсе не о оружейном огне. «Малыш Фил всегда приказывает играть». Чарльз расстрелял всю обойму и наклонился, чтобы перезарядить револьвер. «Говорят, он это делает, чтобы заглушить боевой клич южан». Приподнявшись над бруствером, Чарльз сжал револьвер обеими руками, прицелился и медленно сделал два выстрела. Парень в синем рухнул на рельсы. Чарльз довольно хмыкнул и стал присматривать следующую цель. «Это, наверное, самая музыкальная война, какая только была», – заметил Джим. «Но уж точно не такая, какую ожидал я». Чарльз смотрел через прицел на дорогу, где ровным строем чеканили шаг щеголеватые солдатики с карабинами на плечах. «Никто не ожидал», – сказал он и проделал дыру в ноге еще одного хлыща. Он обнаружил, что стреляет намного точнее, если смотрит на янки просто как на ожившие глиняные мишени в тире. Янки подходили все ближе, останавливаясь, чтобы выстрелить. Последняя атака началась ближе к закату. Когда она захлебнулась, Шеридан увел своих людей из сражения. Ночью они начали отступать в сторону Нортанны. Чарльз вместе с другими разведчиками был в отряде, который преследовал федералов, поэтому они стали теми, кто наткнулся на эту чудовищную картину. Первым ее увидел Джим рядом с брошенным лагерем северян. Он тут же поскакал к Чарльзу и сообщил, что нашел, едва успел наклониться подальше от седла, как его вырвало. Чарльз выехал на солнечную поляну, почувствовав запах бойни еще до того, как увидел ее. А еще услышал, как в траве хлопают крыльями стервятники под жужжание тысяч мух. Через пару минут, стиснув зубы, он повернул бедового и погнал его в сторону временного штаба. Когда Хэмптон, не надев шляпы, примчался к месту трагедии, даже он с его безупречными манерами не смог сдержаться. Застыв от ужаса, он смотрел на облепленные мухами горы лошадиных трупов, сваленные один на другой. «Вы считали?» – шепотом спросил он. «Их тут столько, что едва ли можно сосчитать, генерал. Думаю, примерно 80 или 90. А у тех деревьев Джим видел еще столько же или даже больше. Пока позволял мой желудок, я еще пытался найти раны, кроме следов от пуль, которыми их убили, но ничего не нашел. Думаю, янки решили, что табун лошадей замедлит их отступление. Мне приходилось пристреливать раненых лошадей, но даже охромевших – никогда. Убивать здоровое животное бессмысленно, если не сказать хуже. Это грех. А заковывать в цепи негра – не грех?» Но вслух Чарльз произнес: «Да, сэр». «Черт бы их побрал», – сказал Хэмптон. Но когда Чарльз смотрел на то, что сотворили люди, и думал о том, во что превратился он сам, он чувствовал, что генерал немного запоздал со своим пожеланием. Черт уже неплохо поработал с большинством жителей Америки. Колд-Харбор снова заставил дрожать стекла в Ричмонде. По ночам Ори и Мадлен лежали обнявшись, не в силах заснуть из-за канонады. Они уже слышали такое раньше, в мае, когда Батлер перешел Джеймс в 7 милях от города. А потом душными июньскими ночами во время первого Холд-Харбора. Теперь сражение передвинулось к Питерсбергу. После того, как Потомакская армия 4 дня безуспешно пыталась взять укрепление на линии Димака, она прекратила атаки и взяла город в осаду. «Ли всегда говорил, что как только начнется осада, нам конец», – сказала Ори жене. «Если федералы захотят, они смогут постоянно доставлять людей и вооружение через речную базу в Сити-Пойнте, хоть до скончания века. Нам просто придется капитулировать». Купер уже давным-давно говорил, что это неизбежно. «Разве не так?» Купер был прав. Проворчал Ори, целуя Мадлен. Признаки скорой катастрофы были повсюду. Конница Шеридана подступила почти к северной окраине Ричмонда, а пехота Батлера – к южной. Джо Джонстон, беглец Джо, как презрительно его называли, под натиском Шермана отступил к Атланте, и другой генерал Союза, Франц Зигель, свободно вошел в долину. Через морскую блокаду в Уилмингтон пробивалось теперь совсем мало судов. Деньги конфедерации стремительно превращались в ничего не стоящую бумагу. Колд-Харбор словно принес с собой ощущение дежавю, те же картины паники, как во время кампании на полуострове. Однако на этот раз у людей почти не осталось силы духа, чтобы противостоять страху. Великие генералы Юга пали в боях, и среди них однокашник Кори, Джексон Каменная Стена и Джеймс Стюарт. А самый великий из них, Роберт Ли, победить не мог. Как-то утром после Колд-Харбора в военном министерстве появился Пикет. Он выглядел измученным, тусклые глаза смотрели безжизненно. Хотя его длинные волнистые волосы были надушены, Ори заметил в них много седых завитков. Ему стало жаль Джорджа, который храбро пытался сохранить молодой и беспечный вид, хотя и молодость, и беспечность уже давно были выбиты из него. В жаркой пыльной тишине коридора Ори поделился с другом своим недовольством. В ответ Пикет сказал: «Для вас всегда найдется место в моей дивизии, если, конечно, вас устроит должность полевого командира». Некий скрытый подтекст в его тоне говорил о том, что Ори следует дважды подумать, прежде чем принять такое решение. Неужели он сейчас снова вспоминал о том страшном сражении у Геттисберга, которое состарило его в один день? «В последнее время я действительно хочу чего-то такого, Джордж. С Мадлен я пока не говорил, но ваше предложение учту. Искренне вам признателен». Пикет ничего не ответил, только поднял руку и тут же бессильно уронил ее. Уходил он медленной, шаркающей походкой, словно каждый шаг давался ему с большим трудом. В ходе официального расследования по делу побега пленного Янки из тюрьмы Либи выяснилось, что помог ему какой-то офицер армии Конфедерации, о котором все свидетели говорили только то, что он исключительно высок ростом и носит длинную бороду. Такое описание подходило к тысячам мужчин, служивших в армии. Военная угроза Ричмонду помогла забыть об этом случае, и следствие мало-помалу сошло на нет. Ори лишь надеялся, что Билли Хазард благополучно добрался до своих и не пострадал. Заходил Мэлори, чтобы напряженным голосом сообщить о том, что Купер подал в отставку, заявив о своем намерении уехать из Чарльстона и вернуться в Монт-Ройл. Ори уже слышал ужасную историю о том, как Купер напал на пленного северянина. «Он очень сильно изменился», — сказал Мэлори. «Такое внезапное и, по моему мнению, достойное порицание желания добиваться мира любыми способами». «Мистер Мэлори», — раздраженно ответил Ори, — «как раз желание участвовать в этой войне было для моего брата внезапным и достойным порицания. А теперь, возможно, тот человек, которого я хорошо знал, наконец вернется». Эти слова министру явно не понравились, и он поспешил удалиться. Ори написал Куперу письмо, адресовав его на плантацию и надеясь, что оно будет доставлено. Он был очень рад, что Купер вернется домой. И все же возможное значение поступка брата угнетало его по той же причине, по какой встревожил инцидент, произошедший на следующее утро. «Кто была та женщина, которая только что обратилась за пропуском?» – спросил он одного из служащих. «Миссис Мэнвилл приехала сюда из Балтимора в 61-м, чтобы открыть публичный дом. Но теперь она его закрыла. Возвращается в Мэриленд? Да, вроде того. Во всяком случае, она этого хочет, а у нас нет причин ее задерживать. Это первая проститутка, попросившая пропуск? О, нет, полковник. Их уже с десяток приходило после Колд-Харбора». В тот вечер на Маршалл-стрит Ори сказал Мадлен: «Вавилонские блудницы бегут, так что сомнений не остается. Занавес начинает падать». Его не переставала мучить одна личная проблема – таинственная группа заговорщиков, исчезнувших так неожиданно, словно их и не было. Седан предупредил президента Дэвиса, Джуду Бенджамина и остальных членов кабинета министров, но больше он ничего не мог сделать ввиду полного отсутствия доказательств. Пауэлл пропал или, по крайней мере, не показывался на той ферме. Исраэль Куинси дважды по настоянию Ори возвращался и осматривал то место, но ничего не находил. Ори из собственного кармана заплатил одному служащему из министерства, чтобы тот отправился туда и подтвердил рапорт. И снова ничего. Но Ори своими глазами видел ящики с оружием и Джеймса Хантуна, и свою сестру. Но совершенно непостижимые события, которые произошли после его тайной слежки, иногда заставляли его усомниться в собственном здравомыслии. Сколько бы он ни размышлял над этой загадкой, результатом становилось лишь разочарование. Если Эштон участвовала в заговоре против президента, она должна быть призвана к ответу, говорил он себе. Но как? Министерство не располагало людьми, которые следили бы за ней день и ночь, а сам Ори этого делать не мог. Когда он говорил о своей растерянности с Мадлен, она старалась утешить его и отложить эту проблему подальше, как неразрешимую. Ори всегда отвечал одинаково: «Это невозможно». Эта ситуация вызывала в нем гнев. На себя, на сестру, на ее мужа. И чувства Ори внезапно прорвались в неожиданном месте и в неожиданное время. На вечернем приеме в Министерстве финансов, который устроил Меммингер, уже объявивший, что готов уйти в отставку, как только закончит пару важных дел. Предположительно, в июле. Несколько живущих в столице южнокаролинцев помогали организовывать прием. Список гостей включал в себя всех служащих Меммингера и людей из его родного штата. Хантон попал в оба списка и привел с собой Эштон. А Ори пришел с Мадлен. Унылая личность Меммингера с самого начала обещала смертельно тоскливый вечер. Место, выбранное для приема, также не оставляло никаких надежд. Спиртные напитки в министерстве не разрешались, поэтому гостям была предложена только большая чаша с пуншем ржавого цвета с неопределимым цитрусовым вкусом. Жены министерских служащих приготовили овощные сэндвичи, в основном с морковью или прозрачными ломтиками огурцов. Жуя сэндвич, Ори оставил Мадлен поболтать с какими-то дамами и направился к сестре. Она, конечно же, оказалась единственной женщиной в группе мужчин. Среди них был и Хантун, который, по жабье раздувая щеки, слушал разглагольствование какого-то старшего клерка. «Повесить губернатора Брауна и его прихвостней. Я продолжаю настаивать, что призыв под ружье цветных – наш единственный шанс продолжать эту войну». Хантун резким жестом сорвал с носа очки, чтобы продемонстрировать свою ярость. «Тогда уж лучше сдаться!» – воскликнул он. «Глупости!» – возразил другой мужчина. «Вот янки не такие снобы!» Шурин мне рассказывал, что под Питерсбергом стоит полно частей, где сплошь черномазые. Эштон, прелестно одетая, но заметно осунувшаяся, Ори тут же отметил, что она сильно похудела, вскинула голову в ответ на последние слова. «А чего еще ожидать от полукровок? Я согласна с Джеймсом. Лучше потерять все, чем идти на компромисс. Тем более, что мы и так уже ясно видим, как конфедерацию ведут к катастрофе». Эштон явно намекала на Дэвиса. «Где же она подхватила эту заразу фанатизма?» – думал Ори, прохаживаясь недалеко от стола, у которого они стояли. «И от кого? Неужели от Хантуна?» «Нет, скорее всего, все-таки от Пауэлла». Заметив брата, Эштон отошла от своих спутников, которые продолжали спорить, и направилась к нему. «Добрый вечер, Ори. Я видела, твоя очаровательная жена тоже здесь. Как поживаете?» Ее тон и выражение лица говорили о том, что этот вопрос – лишь дань вежливости, не больше. «Неплохо. А ты?» «О, у меня масса дел. Ты уже слышал, что Купер ушел из военно-морского министерства?» Ори кивнул. «Говорят, министр Мэллори в ярости. В самом деле, Ори, у нас не брат, а настоящий сфинкс. Да и то сфинкса я бы поняла лучше, чем Купера». «Не так уж трудно его понять». Холодно и спокойно ответил Ори, стараясь думать о том, что перед ним намеченная жертва, а не просто кровная сестра. Купер всегда был идеалистом, и его благородная натура... «Ну да, очень благородная, когда это касается распоряжения чужой собственностью. В этом он заодно с некоторыми нашими самыми высокопоставленными лицами», противилась царящей вокруг демагогии и обмана. Не обращая внимания на ее слова, закончил Ори. Эштон была достаточно умна, чтобы понять. Ори не просто так добавил последнее слово, выделив его особо. Насторожившись, она сразу же сменила тактику нападения на защиту, нервно улыбнулась и, взяв брата под руку, повела его в более тихий уголок зала. Там она остановилась и спросила его тоном милого удивленного ребенка. «Ты сказал обман. Следует ли мне понимать это как некий намек?» «Возможно. К примеру, я мог бы отнести его к твоему компаньону, мистеру Пауэллу». Эштон отскочила от него, как от чумного. «Тебе Купер рассказал? Полагаю, это было бы логично для такого моралиста, как он». «Купер тут совершенно ни при чем. Когда я говорил о Пауэлле, я имел в виду не вашу маленькую морскую авантюру, а ту группу, которая недавно встречалась на ферме у реки». От изумления Эштон на секунду потеряла самообладание, но тут же спохватилась. Ори, грозно выпрямившись во весь рост, продолжил. «Не сомневаюсь, тебе известно это место. Уилтон Блафф, где вы храните снайперские винтовки Уитворда. Калибра 0,45». Эштон принужденно рассмеялась. «Право, Ори, никогда не слышала большего бреда. О чем ты вообще говоришь?» «О твоем присутствии в банде заговорщиков. Я был на той ферме и видел там Джеймса. И тебя тоже. Чушь какая!» Фыркнула она, продолжая натянуто улыбаться, а потом быстро шагнула в сторону. «А вот и мистер Бенджамин приехал». Ори повернулся. Пухлого невысокого человека уже окружила толпа обожателей, а он, казалось, смотрел только на Мадлен и сразу направился в ее сторону. Последние слова Эштон произнесла довольно громко. Хантон ее услышал, извинился перед спорщиками и подошел к Ори слева. Эштон снова повернулась к брату и с видом оскорбленной невинности воскликнула. «То, что ты говоришь, просто абсурд. Бред!» «Называй как хочешь», – ответил Ори, пожимая плечами. «Я видел и слышал достаточно, чтобы понять цель этих встреч. Бог знает, как тебя угораздило ввязаться в такое дело». Хантон застыл рядом, онемев от потрясения, когда до него дошел смысл разговора. «И я понял, что вы сумели замести следы. Но это лишь временно. Мы все равно вас поймаем». Ори недооценил свою сестру, не ожидая от нее контратаки. «Только сначала мы поймаем тебя, дорогой», – сказала она с обаятельной улыбкой. «Я давно искала удобного случая, чтобы поговорить о маленькой ложке дегтя в вашей семейной бочке меда. Или лучше назвать это скелетом в шкафу?» Ори почувствовал, как ладонь стала ледяной и лицо тоже. Он окинул взглядом зал со сводчатым потолком. Стало заметно тише, некоторые гости уже поняли, что разгорается ссора, хотя слышать их разговор мог только Хантун, который уже выглядел так, словно вот-вот отдаст концы. Эштон похлопала Ори по руке веером. «Давай договоримся, дорогой братец. Ты будешь помалкивать, и я тоже». На виске Ори выступил набухший сосуд. «Не надо мне угрожать, Эштон. Я хочу знать, где сейчас Ламар Пауэлл». «А не пошел бы ты ко всем чертям?» Ядовито улыбаясь, произнесла Эштон. Это услышал Бенджамин и Мадлен тоже. Вспыхнув от изумления, она бросила на мужа встревоженный взгляд. Три женщины, с которыми она разговаривала, заметили это. Голоса начали умолкать. Все головы повернулись к Ори. «Эштон!» – предостерегающе сказал он, хриплым от гнева голосом. «Я уже давно хотела тебя спросить, дорогой», – защебетала Эштон. «Как ты умудрялся так ловко скрывать правду все это время?» «Даже мне ничего не сказал, хитрый лис. Но некий капитан Беллингхэм предъявил мне неопровержимые доказательства. Портрет, который, я уверена, когда-то висел в Новоорлеанском...» «Беллингхэм? Портрет?» Имя не значило для Ори ничего, но упоминание о портрете внезапно заставило его кое-что вспомнить, и это воспоминание оказалось подобно удару под дых. Отец Мадлен, Фабрей, рассказывал ей перед смертью, что где-то существует портрет ее матери, но Мадлен никогда его не видела. Чуя близкую победу, Эштон оживилась. Приподнявшись на цыпочки, она сжала руку Ори у плеча и прошептала. «Видишь, я все знаю о ней. В твоей милой женушке немало дегтя. Так что ты просто дурак, если вздумал обвинять меня». Она впилась ногтями в серый рукав, потом опустила руку, развернулась и, подхватив юбки, ринулась к Мадлен, Бенджамину и кружку женщин, болтавших о всякой ерунде. «Милая, скажи нам правду. Когда мой брат женился на тебе, он знал, что твоя мать была квартиронкой из Нового Орлеана?» Бенджамин, державший ладонь Мадлен обеими руками, тут же отпустил ее. «И что она работала в доме с дурной репутацией?» Женщина справа от Мадлен попятилась, нахмурившись. Другая женщина принялась нервно теребить бородавку на лице. Мадлен снова посмотрела на Ори. В ее темных глазах сверкнули слезы. Он никогда не видел, чтобы она была готова потерять самообладание. Ему хотелось броситься к жене, и в то же время он едва сдерживался, чтобы не убить свою сестру здесь, на месте. «Ну же, милая!» – настаивала Эштон. «Признайся, разве твоя мать не была черномазой проституткой?» Ори сжал плечо Хантуна. «Уведи ее отсюда, или я ее искалечу». Со всей силой, накопившейся в его правой руке, после того, как он потерял левую, Ори толкнул Хантуна в сторону Эштон. Очки Хантуна слетели с носа, и он чуть не наступил на них. Эштон разъярилась, как фурия. Она привлекала всеобщее внимание, и ее нужно было поскорее увести. Кое-как нацепив очки, Хантун подбежал к жене. «Мы уходим!» «Нет, я не готова!» «Мы уходим!» закричал он, и все снова повернулись к ним. Хантун толкнул жену, она возмутилась, и тогда он толкнул ее снова. Эштон поняла, что Хантун в истерике, и его нужно опасаться. Продолжая упорствовать, она может потерять все, что завоевала. Холодно улыбнувшись брату, она вывернулась из руки Джеймса и пошла к выходу. Хантун поспешил за ней, яростно потирая кончики пальцев. «Добрый вечер», – бормотал он на ходу. «Извините нас. Добрый вечер». И помчался вниз по лестнице. В стороне Питерсберга заговорила артиллерия. Люстры в здании качнулись. Меммингер смотрел на Ори пустыми глазами, а Бенджамин, снова самолюбезность, с улыбкой утешал Мадлен. «Ни разу в жизни не видел столь постыдного поведения», – сказал он. «Я вам сочувствую. Я искренне убежден, что дикие обвинения той молодой особы – ложь». Мадлен дрожала. Ори быстро подошел к ним и с отвращением увидел, как мгновенно изменился Бенджамин. Министр стряхнул с себя роль друга и стал представителем правительства, произнеся всего два слова. «Не так ли?» Ори никогда не любил свою жену и не восхищался ею так же сильно, как в тот момент, когда она спросила. «Господин министр, я обязана по закону отвечать на ваш неучтивый вопрос». «По закону? Разумеется, нет». Бенджамин смотрел на нее, как кот на мышь. «И я, безусловно, не хотел быть неучтивым. Тем не менее, ваш отказ кто-то может воспринять как признание. Я желала бы услышать ответ одной из первых», – фыркнула дама с бородавкой. «Было бы просто позором, если бы кто-нибудь из нашего собственного военного министерства оказался женат на цветной женщине». «Да будьте вы прокляты с вашей спесью!» – воскликнула вдруг Мадлен. Женщина отскочила в сторону, словно ее ужалили. Ори подошел к жене, как-то сумев обуздать всю бурю эмоций, охватившую его в эти несколько минут. Изумление, тревогу, ярость, смущение. И спокойно коснулся ее руки. «Идем, дорогая, нам тоже пора домой». Он мягко взял ее под руку. Казалось, Мадлен вот-вот упадет в обморок. Каким-то чудом он провел ее мимо затхлых теток в прошлогодних платьях, слишком нарядных служащих, Меммингера, помощника главного инспектора, который стоял возле чаши с пуншем, разинув рот. Жаркий ветер шуршанием несся через площадь Капитолия, взметая в воздух мусор. Пыльные облака были такими густыми, что углы зданий казались размытыми. Как она узнала? Кто ее знает? Она говорила что-то о капитане Беллингхэме. Никогда о таком не слышал. Такое звание может означать и армию, и флот, а может быть просто фальшивкой. Я проверю по спискам, хотя сейчас все так перепуталось, что мы не знаем и половины имен тех, кто служит. Но не сомневайся, я попытаюсь. Мне хочется найти этого мерзавца. Я не ответила министру. Он не имел права спрашивать. Не имел. Это повредит тебе в министерстве? Нет, конечно. Соврал Ори. Если я отказалась отвечать, означает ли это признание? Ори промолчал, и Мадлен схватила его за руку и тряхнула. Шпильки вылетели из ее волос, темные локоны рассыпались и мгновенно запутались на ветру. «Это так, Ори! Говори правду! Правду!» «Да», – тихо ответил он под вой ветра. «Боюсь, это так».